Глава 45. Всеобщий экономический порядок. Свобода от выбора. В самолете по пути из Айдахо Мэй перелистывала «Помни меня» программу с шаблонами некрологов. Она не станет произносить официальную речь в память о Дилейне, она ее почти не знала. Но надо подготовить хотя бы несколько фраз. Она перебирала варианты. Ценный сотрудник, яркий светоч, что еще? Безграничный потенциал. Нет, это чересчур. Похвалы должны быть скромными. Прекрасный работник, полезный член команды, совместная, которую многие любили. Мэй задумалась. Она повлияла на жизнь очень многих людей. Ладно, ничего. Но очень многих — это слишком. Это подразумевает огромный вес и популярность, что вызовет ненужное любопытство. Лучше сказать просто. Она повлияла на многих. Легкая похвала, не оставляющая места домыслам. Однако, вернувшись во вместе, Мэй не обнаружила никаких особенных проявлений скорби. Уж точно ничего даже отдаленно похожего на то, что было после смерти Бейли или Сорена и других погибших при теракте. Да и с чего бы? Мало кто в компании хорошо знал Дилейни или знал вообще. Большая часть ее активности в соцсетях была фейковой. Что вообще в ней было настоящим? Неудивительно, что у нее почти не было друзей. Она дружила с Уэсом Маказианом и была отдаленно связана с какой-то Винни Учоа из «Мысли вместо вещей». Она провела около месяца в ТУ, и там вроде как подружилась с Джоан Фам, которая пыталась, ссылаясь на теракт, заключить какое-то мерзкое соглашение о компенсации. Эту тоже нужно удалить, как маленькую опухоль. Больше, кажется, никто толком не знал Дилейни Уэллс и не будет скучать по ней. Можно и не устраивать церемонии прощания. Мэй проверила настроение в кампусе по сотне показателей и не нашла ни одной причины для шумихи. «Очень печально», — сказала Мэй своим подписчикам. Она решила, что устный некролог будет совсем коротким, секунд на 20. Вставка между другими, более важными объявлениями. Одна из нас погибла, упав с утёса в отдаленном районе Айдахо. Она сошла с тропы и оказалась в диких горах без телефона и без наблюдения. Так что никто ничего не знал и не видел. Мы специально надели тяжелые ботинки, чтобы следы второго человека выглядели мужскими. На тот случай, если полиция станет проводить расследование. Но расследование не было. Никто давно уже не занимался тем, что не попало на камеры, а поскольку журналистов больше не существовало, смерть Дилейни стала просто очередным доказательством того, что не стоит ходить в места, не нанесенные на карты и не охваченные наблюдением. Те, кто невидим, подвергаются смертельной опасности. Эти темные закоулки необходимо осветить, а людей, которые ходят туда и скрываются в тени, необходимо привести в чувство. «Да», — откликнулись подписчики, — «что вообще заставляет некоторых отказываться от безопасности? Что за нигилизм? Что за бессмысленная безответственность?» Родители Дилейни огорченно вздыхали. «Она всегда была такой упрямой», — сказали они, качая головой. Как можно было уйти без телефона? Мэй обратилась к ним напрямую, послав цифровое лицо, рыдающее небесно-голубыми слезами. Они были очень тронуты таким личным жестом и послали ей в ответ два благодарных смайлика и огромные большие пальцы, поднятые вверх. Вскоре наступила мечтательная пятница, и Мэй выкинула из головы Дилейни. Это была первая ее презентация за годы, и ей было не до какой-то мертвой дурёхи. Однако, глядя на собравшихся из-за кулис, она спросила себя, а нет ли среди них мятежников? В зале сидело несколько тысяч человек в лайкре с одинаковыми телефонами и планшетами, с одинаковыми устройствами на запястьях, следящими за их здоровьем. И Уэс Маказин в первом ряду. Габриэль и Стентон, ее верные союзники, Понаблюдали за ним и решили, что он не представляет опасности. Он хочет улучшить будущее, а не предотвратить его. Остальные собравшиеся были сама покорность. Пока Мэй ожидала своего выхода, все эти люди пересылали друг другу веселые, хмурые рожицы, радуги и папаев, фото своих завтраков. Она тихонько засмеялась. Бунт? Просто смешно. Она вышла в центр сцены, и ее встретили оглушительными овациями. Она купалась в обожании чуть дольше, чем следовало, но год выдался тяжелый, и ей это было необходимо. Им всем было необходимо эта ничем не омраченная радость, это ощущение единства, совместности. «Революции не происходят по расписанию», — заговорила Мэй, сознавая, что позже ее слова будут смаковать эти два слова «революция» и расписание. Но они обязательно придут, если вы прислушаетесь. Волна аплодисментов, переходящая в цунами. Совместные воодушевлены. Дальше будет просто. Сейчас она расскажет им про сумму и всеобщий экономический порядок. Про то, как гладко это будет работать в связке. Как последние элементы хаоса и неопределенности на Земле испарятся, словно роса в солнечных лучах. Суматоху и неразбериху сменит тихое гудение машины, которая всех видит, всех знает и во всем разбирается лучше, которая создана для совершенствования человечества и спасения планеты. Овации не стихали, пока она не подняла руки и не соединила ладони. «Спасибо вам! А сейчас, если позволите, я поделюсь своей новой идеей».